Он занял там позицию ближе к 11 вечера. Курил, смотрел томно на мои окна и время от времени устраивал под ними пробежки, восклицая: «Ах, Лиза, Лиза!» Чем очень волновал меня и нервировал соседей. К утру я была готова отправиться куда угодно. Южный берег Крыма, безусловно, предпочтительный, но я уже обещала Мышильде, что возьму ее с собой. А вести ее к морю не хотела из вредности. Хочется ей искать сокровища, пусть ищет. В 9 утра Иннокентий Павлович, вдоволь набегавшись, возник на пороге моей квартиры. Михаил Степанович оглашал громким храпом жилище, но звонок в дверь его потревожил, и он предстал перед нами в оранжевой пижаме и разных тапочках. «Иннокентий Павлович, — сказал он с достоинством, — не мешало бы вам подумать о людях? Мы отдыхаем? Вчера вы и так слишком долго отвлекали Елизавету от домашних дел, а сегодня, в такую рань, мы вновь вынуждены вас видеть». «Да пошел ты!» — ответил Иннокентий Павлович, который, будучи на 8 лет моложе и чуть крупнее своего предшественника, иногда сгоряча мог себе и позволить кое-какие вольности. «В чем дело, Лиза?» Вскинув голову, мелодично пробасил Михаил Степанович, а я с улыбкой сообщила: «Вынуждена вас покинуть. Отбываю в экспедицию». «А как же твоя работа?» — забеспокоился Михаил Степанович. К моей работе он относился с трепетом. «Мертвый сезон», — утешила я. «Отправляюсь сегодня». «С кем?» — насторожился Иннокентий Павлович. «С сестрицей. А вы тем временем займитесь разменом квартир». Развернувшись на пятках, я пошла за чемоданами. Оба бывших сунули головы в дверь и стали наблюдать за мной. Потом в два голоса вопросили: «Ты куда?» «За сокровищами», — охотно сообщила я. «За какими?» — проявил интерес Михаил Степанович. «За семейными». «Это опасное предприятие», — встревожился он. «Рядом с тобой должен быть мужчина». «А может, повезет?» — пожала я плечами. «Я хотел сказать, что мог бы поехать с тобой», — обиделся Михаил Степанович. А Иннокентий Павлович двинул его в ребра локтем, вроде бы нечаянно, и заметил: «А почему это вы? Я тоже могу. И у меня отпуск. В конце концов, я имею больше прав». «Плевать!» — презрительно бросил Михаил Степанович, театрально выбросив вперед ладонь. «Я люблю Лизоньку. Любовь выше условностей. Что нам людское мнение?» Иннокентий Павлович опять двинул локтем, и Михаил Степанович декламацию прекратил. «Все, ребята», — заявила я, с улыбкой глядя на них, — «вы тут развлекайтесь, а я вслед за мечтой. Михаил Степанович, как там дальше?» «Белеет парус одинокий», — грустно сказал Иннокентий Павлович, а Михаил Степанович забеспокоился. «Лизонька, а экспедиция продлится долго?» «До первых морозов», — ответила я. «А как же, я имею в виду...» В этом месте он трагически вздохнул, а я перевела взгляд на журнальный столик. Сотня уже исчезла. Заметив мой взгляд, Михаил Степанович приуныл и сутулился. «Тебе следует немного похудеть», — бодро заявила я и скомандовала: «Берите чемоданы и к машине». Предварительный этап намеченной экспедиции на этом не закончился. Заехав за Мышильдой, которая уже собрала 3 чемодана, непонятно зачем, проку от ее нарядов, как от дождя в январе, мы отправились к ее маме, моей тетке. Она проживала в бабушкином доме, где хранились семейные реликвии. В то, что мы решили искать сокровища, тетка Анна поверила не сразу. Мышильде она вовсе не верила. В принципе, и никогда, обвиняя в хитрости и двуличии, унаследованном от сбежавшего родителя. «Лизка, не уж правда?» — спросила тетка, напоив нас чаем и внимательно выслушав. «Правда?» — кивнула я. Если они там есть, я найду их. Ага, легко согласилась тетка и пошла в чулан, откуда вернулась с коробкой из-под сапог. В коробке хранились материалы предыдущих экспедиций, а также скудные сведения о доме с сокровищами. На свет Божий были извлечены фотографии дома, сделанные в 1917 году фотографом-соседом, большим любителем родного города, снимки прабабки на фоне крыльца того же дома, еще с десяток фотографий, выполненных в разные времена. С трудом можно догадаться, что видим мы одно и то же сооружение, год от года, претерпевавшее все больше и больше изменения. Сдвинув голову над столом, мы занялись изучением фотографий и нескольких планов дома, а также карт, где отчий дом был привязан к местности. Через час я знала все, что хотела. Тетка Анна перекрестила меня и сказала: «Ты найдешь». «Служить семье всегда рада», — гаркнула я, потом склонила голову и удостоилась теткиного поцелуя. Тетка ниже меня ростом на 8 сантиметров и уже несколько лет считает меня в семье старшей. Мужики спивались и херели, семья делала ставку на меня. Тетка торопливо перекрестила свою бесцветную дочь и напутствовала: «Не язви, слушай Лиску и не воображай, что у тебя есть ум». «Ну, маменька», — рычала Мышильда уже в машине, — «ну, утешила. Всю жизнь ты у нее любимое чадо». «А мы похожи», — усмехнулась я. «Ага, Гаргантюа и Пантагрюэль. Они были обжоры, а у меня объем талии 58 сантиметров, и это при моем росте. А у тебя, худосочная, сантиметров 70, не меньше». 62! Разозлилась Мышильда и покраснела. Она всегда краснеет, когда врет. «Так я тебе и поверю», — хохотнула я и сосредоточилась на дороге. Мышь смотрела в боковое окно и к общению не стремилась. Тут мне в голову пришла одна веселенькая мысль. «Слушай, а что, если мы действительно отыщем клад?» «Ну?» — не поняла Мышильда. «А как же твоя гражданская совесть?» «А твоя?» «Что моя? У меня совесть хорошо воспитана. Не просит, не лезет. А моя от твоей заразилась». «Утаишь клад от государства?» — ухмыльнулась я. Мышь задумалась, потом сказала: «Утаю. Частично. Положим, червонцами можно поделиться с государством. Нам процент положен. А золото, бриллианты — это фамильное. Досталось от бабушки. Не обязательно языком болтать, что в земле нашли». «Ясно», — обрадовалась я. «Алчная и двуличное создание, вот ты кто!» «А ты?» Мышильда вспомнила, что сидит в моей машине и отдыхать или искать клад едет на мои деньги, и с огорчением замолчала. Дождь, вопреки прогнозу, так и не начался. Мы мчались навстречу неизвестности. В город предков мы въезжали ближе к вечеру. Он встретил нас садами, огромным мостом через реку и громадой древнего собора на холме. Купола блестели на солнце, в бездонном небе порхали ласточки, а грудь распирала от желания продекламировать что-нибудь подходящее к случаю. «О, Волга, колыбель моя!» — вспомнила я начальные строки. Но Мышильда и тут все испортила. «Это не Волга», — заявила она. «А то я не знаю». Читать вслух стихи мне расхотелось. Больше из упрямства я продолжила мысленно, но далее шести строк дело не пошло. Это тоже огорчило. Мышильда беспокойно завозилась рядом и сказала: «Для начала надо найти приличную гостиницу».